Йоу, чао, прожацы, это Моус P13, специально для бомбовой компиляции. Сайт-юния, лучший рэп с Восточной Европы, для хип-хоп-нации, не говори нам стоп. Уважуха Ориону, всем командам участников в третьей части, лучшие без кастинга, накаляем страсти. Здрасте, братья славяне, P13 тут, значит, вас качает. Йоу, уважение, лучше от Москвы до Праги, P13, и Сайт-юния, третья часть. Ну, чувство мене трохи тяг, тіло, шай. Я сам себе вчора розні викрався до дива, не мог сам тріти, тіло. За колесо у середа на грабах, тіло. Я вибіда і цей мумем, аби дей треба того, тіло. Сорі, тіло, я ми фой розні вроби, тіло. Ні, це було, піс. Yo yo, tady DJ Vich. Právě posloucháš Eastside Union na číslo 3. Tak to zhol. Peace. Tu je Roku, Roku Šarkezi, Rytmus, Maker, Mocha, Pešti, kde byl vyjebaný, K.O.N. teda fakt, špinavý HR. Pro všetkých ľudí, ktorí si so mnou, ktorí stojí pri mne, pretože ja stojím pri vás, chápeš? Prezentujeme pravdivý hip-hop, kde ste byli vyjebaní, všetci, ktorí si ma berú do papule a ktorí mi závidia, tak som jebal vaše manky vyjebané, špinavé. Do papule, bez vás jebal do huby, vy debili. Kúkajte sa na seba do zrkadla, aký ste obyčajní. Vy debili priebaní, chápeš? Som so všetkými ľuďmi, ktorí ma rešpektujú, pretože rešpektujem ja vás. Mier. Zavedla som Guzovu, všem ako svoje zrady hovorí, a čak si ho najdu prezo. Jo, jo, aha, som ja si, peza, mier. Yo, nome é Fó, Budapest, de Turing, firma em casa, Hasbon, este é o Inside Union Armos, Kate de Armos, yo, nome é Fó. Nazar Lidia, é o Danny Beast, P13, специально для Inside Union, два самых горячих трека российского рэпа, да, и еще, Москва, Прага навсегда, мир. Ej ty, noce půl, Eastside Union, cikámo! That was your last message.